Мне надо подумать. Мне о многом надо подумать. Я не помню, как вышла из архива. Да это и не важно. Важно то, что я уже 10 минут стою над своей спящей дочерью, а в голове совсем нету мыслей. Я скинула ее с того проклятого обрыва, но она выжила, и она передо мной спит. И что мне делать? А что я хочу? Чего желаю? Что мне нужно? Мои мысли прервал ее сонный голос. Вы что-то хотите? Да, я твоя мать. Прости меня. Простые слова сами сорвались с языка. Почему по щекам текут слезы? Почему я хочу убежать? Она смотрит удивленно. Ну да, чего еще ждать? Незнакомка подошла и сказала, что она твоя мать. Я развернулась и пошла. Сорвалась на бег. Меня остановили. Сложно убежать от той, кто умеет телепортироваться. Я не помню, как начала рассказывать, как я ее бросила. Я не оправдывалась. Зачем? Сказала как есть, как бежала, как была в раздрае, как разрушила свою жизнь, родив ее, как разрушила заодно и ее еще раньше, изменив мужу, как бросила ее с обрыва. Почему эта дуреха все еще обнимает меня и тоже плачет? Ты должна орать на меня, проклинать, ненавидеть. Я заслужила. Так почему ты тоже плачешь? Почему ты успокаиваешь меня? Чертов маг, он что-то сделал со мной. Глава 13. После бравых подвигов героям нужно отдыхать. Впрочем, злодеям тоже. После странной беседы меня никто не беспокоил, а тишину нарушало только сопение шторма и шелест бумаги. Проснувшаяся и активно краснеющая девушка, что не смогла скрыть ее темная кожа, сделала мое утро намного лучше. Похмелье ее обошло стороной, тут я постарался, выспалась она, видимо, тоже хорошо, перед осознанием даже потянулась, ровно до моей фразы с добрым утром, застыла, уставилась на меня и начала краснеть, а затем, активно так, чуть ли не убежала. В этом определенно что-то есть, и могла бы и ответить, хе. Ближе к обеду наконец появились первые признаки активности армии. Они все же пригнали вертолет. Это значит, пора заканчивать. Да и приготовления давно все закончены. План отхода был прост. Заложили взрывчатку, которой тут было немало. Комплекс схлопнется и утащит за собой заодно и дамбу. Тут все. И завалит, и затопит, и дамба сверху еще примнет. Не верить расчетам Маккой на этот счет, я думаю, не стоит. Взрывчатку заложили еще с вечера, а утром сразу начали переброску всего, что могли унести, ну и оставшихся мутантов. Я уходил одним из последних, осилил 2/3 архива. Будет что разобрать. За эти годы тут провели немало интересных экспериментов. На той стороне портального диска меня ждал еще один подземный комплекс. Я вышел в подземном ангаре с теперь хорошо уже известным и знакомым самолетом. Если бы не знал, что мы совсем в другом месте, подумал бы, что нахожусь на базе X-менов под школой. Интересно, сколько у X-менов таких мест по стране? Из оговорок я пришел к выводу, что старшие воспитанники, покидающие школу, нередко участвуют и помогают с проектами. Своеобразное объединение, в частности, помогающие друг другу. Так-то, когда тебя могут неожиданно объявить вне закона, полезно иметь безопасные места. Они с этим живут не первое десятилетие, логичный и правильный шаг. Стоило выйти из ангара, как начались странности. Вначале ко мне подошла, обняла и поблагодарила Кара. Сказала одно слово «благодарю», ну и богиню еще приплела. За что? За ее спиной стоял и мистик. Она молчала и смотрела на меня недовольным взглядом из-под лобья. Когда Кара закончила и отошла, недовольный морф изрек: «Что ты со мной сделал?» «Что?» «Ничего, образец ее ткани я взял давно, кажется, я что-то пропустил». Постояла, не отрывая взгляда, кивнула и ушла вслед за Карой. И что это было? Это было началом. Дальше, выйдя в коридор, я лицезрел еще одну странную сцену. Убегающая от колосс заноза. «Старший, что этой горе железа от меня нужно?» — сказала она, скрывшись за моей спиной. «Ульяна, ты жива? Я столь рада тебя видеть!» — пророкотала счастливая гора. «Я Ильяна, ты железная громадина. Кто ты? Что тебе от меня нужно?» Они в курсе, что произносит одно и то же имя просто на разных языках? Что за цирк? Я посмотрел на одну, на вторую и сделал логичный вывод, основанный на общих внешних признаках. «Поздравляю, заноза, это», — указал на колосса, — «то ли твоя мать, то ли сестра. Мы все же сделаем тебе документы. Радуйся». На меня уставились круглые глаза занозы. «Угу, почти верю. Чему? Она хочет меня схватить. По-моему, переигрывает. Хотя, я желаю обнять тебя, сестренка». Да, от объятий металлического пресса я бы тоже постарался убежать. Видел я, как она этими руками ствол танка выгнула в сторону неба. Цирк. Заноза легко бы ушла от нее диском, но она бегает, причем в своей детской форме. Не думаю, что ее сильно истощила переброска. Пусть сама развлекается или разбирается, или чем она занята. Обе исчезли в дверях ангара. Забегая в дверь, Заноза крикнула мне: «Не забудь про пирог, точно развлекается». Стоит ли посочувствовать Колосс, ее сестра, демон, для которой стыд и совесть, пустой звук? Ну, правила Заноза знает, так что пусть, не мои проблемы. Третья странность появилась, когда я прошел половину коридора. Она имела наряд иксменов, специфичную, крайне бледную, скорее серую кожу, темное родимое пятно на лице, темные волосы до плеч и светло-голубые глаза. Ах да, и она, вооруженная парой пистолетов, активно продвигалась ко мне по коридору. Не совсем понятно, почему Анна с Петрой пытаются ее остановить, как и непонятно, почему это у них не выходит. Вот Петра хочет выпустить паутину, но та не вылетает, вот Роук спотыкается на ровном том месте и валит за собой Петру, а незнакомка смеется и перескакивает через них, продолжает свой путь. Вот у нее на пути возникает металлическая лужица, но и тут удача на стороне незнакомки. Как металлическая аморфная лужа вообще могла подскользнуться? Стоп, удача, Нина Турман, домино, и сама идет ко мне. Дошла, замирает передо мной, поигрывая пистолетами. Ей явно весело. «Это ты у нас безликий?» — спросили меня крайне ехидным голосом. «Он самый, хм». Я бы, вероятно, пожал ей руку в знак приветствия, но... Прелестно. Мне к голове приставили два дула пистолета. «Тебя-то я и искала». Три школьницы застыли у нее за спиной. «Отойди от него», — воскликнула Петра. «Не трогай», — поддержала Роук. «Да», — пискнула лужица. «Так что это за цирк-то?» Я почесал лысину, пожал плечами и все же спросил: «А что, собственно, происходит? Интересно, что всем остальным на данный цирк все равно? Стоп, когда в коридоре остались только мы, это тоже работа ее удачи? Я беру тебя в заложники», — воскликнула радостная домино. «Нет, мне еще фильм с террористами снимать», — обломал я ее и прикидывая, усыпить или повязать. Она явно удивилась и как-то замялась. «А после ты свободен?» — странный вопрос, учитывая наличие у моей головы оружия. Я задумался. «А что мне после этого нужно еще сделать?» «Мутанты скинуты на иксменов и сестринство, школа благополучно вновь пропущена. Опять больничный задним числом оформлять. Занозу в школу раньше того, как она вновь начнет работать, я не сплавлю». «Ага, я собрался и ее сюда отправить. Удобно. Заодно и документы ей сделают. Буду считать это платой за мое участие. Надо только обрадовать Шарлин». «Думаю, да». «Прекрасно», — сказала это чудо, убрала оружие в кобуры, развернулась и пошла под очумевшими взглядами троицы. «Кажется, ни один я не понимаю, что тут происходит. Может, вы расскажете, что это было?» Перевел я взгляд с этой сумасшедшей на девушек. Ответила мне Петра: «Она заявила, что возьмет тебя в заложники. Это я заметил, а подробнее можно?» Подробности ясности не внесли. В отличие от остальных подопытных, она была крайне спокойна и вела себя она мирно. Также была одной из тех самых добровольных помощников, интересовалась произошедшим на базе, о чем ей благополучно не рассказали. Это ее явно не расстроило. Также она со всеми спокойно прошла в портал. И вот проходит несколько минут, у нее появляется костюм иксменов, оружие, и она заявляет данной троице, что собирается меня взять в заложники. Результат я видел. Один вопрос: что за хрень? Хи-хи, вот ничего не поясняет. Буду считать ее сумасшедшей. Крайне везучей сумасшедшей. Практика брать на себя происшествия преступниками отработана до нас. Но почему бы не устроить шоу? Чем больше шума поднимет видео, тем больше будет внимания к выложенным документам, и они не потеряются в просторах интернета, а сделают ровно то, зачем мы их опубликуем. Привлекут внимание и создадут скандал. Вот, к примеру, последняя реклама Тоши Старк перед ее похищением привлекла немало так внимания. Она разбомбила одной ракетой гору. Крайне зрелищная демонстрация. Видеоматериалов нашего уничтожения базы нет. На руках у военных есть только снесенные здания и трупы, которые на текущий момент похоронены на глубине, завалены камнями и залиты водой. А значит, имеем уничтоженный секретный комплекс и обвалившуюся дамбу. И изобразить, как именно это случилось, можно по-разному. Для зрителя все выглядело так. Перед зрителями появляется женщина в годах, черные волосы, короткая стрижка, один ее глаз слеп, на лице шрамы, сама она одета в черную униформу и обвешана оружием и гранатами. «Привет тебе, Америка, если ты еще Америка», — женщина явно насмехается над зрителем. Камера перед ней не статична, она немного движется, что логично, она подцеплена к дрону, при желании можно услышать тихий шум винтов. У меня давно уже нет имени, но оно мне и не нужно, как Америке не нужна свобода. Да что там, вам видимо уже и дети не нужны, ее издевки мало кому понравятся, так и планируется. Я тут узнала много интересного о ваших новых террористах. Вы знали, что они теперь обитают в школах и им почему-то еще нет даже 18. Вот я не знала. На экране появляются записи с камер оперативников, ведущих захват в помещениях школы. Съемка ведется с камеры, закрепленной на шлеме одного из бойцов. Вот они заходят в комнату двух девочек, два выстрела дротиками, дети падают на пол. Переход в следующую, в ней за столом что-то пишет еще один ребенок. Мальчик, выстрел, он опускается на стол без чувств. Запись продолжается. Коридор, из-за поворота выходит ученица. Выстрел, она падает на пол. Запись идет дальше, бойцы передвигаются по коридору и заглядывают в следующую дверь. Вновь комната, в ней на кроватях сидят друг напротив друга. Активно жестикулирующие Джубили и Лаура напротив. В первую выстреливает дротик, а вот со второй возникают проблемы. Я узнал ее по пижаме. Лица на видео не разобрать. Она отреагировала скорее на инстинктах и сразу, как увидела угрозу. От дротиков ее это как итог не спасло, но она даже смогла вырубить одного из нападавших, думаю, и убить, но зритель это вряд ли поймет. Пыталась вытащить Джубили, не знал, что они оказывается соседки по комнате, пыталась ровно до момента, когда по ней открыли огонь уже боевыми. Тут она выбрала тактику бегства. Правильное решение, пули могли задеть ли. Вот Лауру провожают выстрелами до поворота коридора, и тот, кто стрелял, подходит к первой девочке. Отчетливо видно лицо Джубили, ее оперативно пакуют, застегивают наручники и ошейник, а дальше уносит. В школе в любом случае будет повышенное внимание, так что Джубили будет крайне популярна. Она была реально счастлива от факта того, что ее покажут в ролике. И да, ей предоставлена роль той, кого потом покажут и в прессе. Вновь женщина, вновь лес позади нее. У женщины появилась сигара, и она самозабвенно курит. Понравилось видео с камеры одного моего старого друга из армии. Вы могли слышать о его бравом подвиге в новостях. Там террористов захватывали. Они еще на госпожу президента напали. Хе. Женщина все так же издевается. Сарказма в ее голосе не услышал бы только глухой. Я с моими старыми друзьями решила посмотреть, как нынче террористов содержат. Наслаждайся, Америка. Дрон взлетает вверх. Женщина надевает шлем с визорами, скрывающий ее лицо. Поднимаясь ввысь, зритель может заметить, что тут не меньше полусотни таких же, как и она. На них одинаковая черная форма, оружие только отличается, и на некоторых можно увидеть экзоскелеты. Угу, те самые из базы Фиска. А еще у них тут с десяток высокотехнологичных костюмов носорога. Думаю, Кингпин будет рад увидеть демонстрацию его оружия. Сочтет за рекламу, если нет, то мне все равно. Следующие полчаса дрон издалека снимает уничтожение военной базы у дамбы. Ракеты, взрывы, непрекращающиеся очереди пулеметов. Думаю, я сильно завысил мощь костюмов. Но их ракеты летали крайне демонстративно, хоть и в отдалении. Но все во славу реалистичности. Чтоб ее. Картинка меняется, женщина стоит перед раскуроченными дверями бункера, она ранена в руку, на лице царапины, на губах улыбка, во рту сигара. Понравилась Америка? Кхе-кхе, она сплюнула кровь. Я только что уничтожила военную базу ВАД здесь. На экране появляется карта с указанием места. За моей спиной вход в один примечательный подземный комплекс. Сейчас я вас с ним познакомлю и с его главой, генералом армии США Уиллой Страйкер. Дальше камера показывает, быстро меняя картинки, вот они идут по коридорам с трупами военных и подпаленными от взрывов гранат, на полу гильзы, в стенах пулевые отверстия, на лицо жаркий бой, в конце их ждет генерал, она явно побита, а также в наручниках за спиной, и стоит на коленях в компании пары охранниц, все в той же форме, их лиц не видно, камера снимает сбоку, она явно в чьих-то руках. Что ты тут забыла, дрянь? Это так ты встречаешь старых знакомых, Уилла? Я решила посмотреть, чем ты тут таким интересным занимаешься. Детей, смотрю, похищаешь, школы захватываешь. На лице Страйкер гнев и ярость. Она кричит, пытается вырваться, но ее удерживают на коленях. Где ты видела детей? Это монстры. Чертовы мутанты. Мутанты, да. Холодный голос, выстрел. Мертвое тело падает на пол. Я вот не разделяю детей по расам, полу или цвету кожи, а неважно, она махнула рукой. К как была тварью, так и осталась. Женщина поворачивается к камере, под ее ногами натекает кровь генерала. В этом комплексе я нашла 6 подземных этажей, десяток лабораторий и целый тюремный блок с детьми из школы. С каких пор стало нормально похищать детей из их кроватей? С каких пор стало нормально держать их в клетках словно скот? На экране новая вставка. Камера Джубили, в ней было 6 детей, девушку хорошо видно, она в наручниках, кляп, ошейник. Вновь женщина, все там же. Мутанты, она сплюнула. Я вот вижу детей, а вы, этот комплекс я похороню, всех заключенных уже вывозят мои товарищи. Документы и дополнительные материалы можете найти по прикрепленным ссылкам. Этой базе более 20 лет, и тут создавали оружие, пытали людей и делали монстров. Находится он под землей, охраняла его целая военная база. Как вам такое, Америка? Кого вы еще продали? С вами были мы, Либерти. Удачи, она злобно сплюнула, и съемка кончилась. Вот и все видео. Было бы глупо показывать, как базу уничтожают другие мутанты. А тут люди спасали мутантов, пользуясь превосходящим оружием. К такому не придраться, такое не освистать. Снимали мы это полдня. Сцены с Мистик заняли немного времени, а вот все остальное. Даже если иллюзии буквально создаются перед объективом, их хорошая детализированность, это сложно. Я заколебался создавать иллюзии, была мысль привлечь Мистерию с дедом, но как-то поздно она возникла. Мистик отработала просто прекрасно, отыграв и женщину, и генерала, и огрехи в иллюзиях подмечала. Нет, не так, она придиралась. И придиралась обоснованно, отчего я еще сильнее задолбался. Кстати, когда спросил, из-за чего было то происшествие с Карой, удостоился только не твое дело, маг. Ну, так-то да, у меня свои семейные проблемы, а у них свои. У нее монашка, выглядящая как демон, а у меня школьницы со своими мечтами и хотелками. Эх, пока мы с этим парились, остальные занимались людьми и подбором материалов для выкладки, в частности из архива. Было там пара интересных папок, целых 10 коробок набралось, я там совсем не прохлаждался. Так что когда сняли и отсмотрели, почти сразу залили все в интернет. Теперь дело за малым, ждать и нанять адвоката. В документах всплывет и сама операция, и связанные с ней, а мой дом там фигурирует, нужен толковый юрист, на всякий случай. Да и некоторое время девушки поживут у меня. Их спасли, они в порядке, живут у друга, которого, а ужас, обыскивали, ища беглецов. Смысл идеи, думаю, ясен. Скрывать связь бессмысленно. Телефоны школы, как и ожидалось, слушали и давно, отсюда и мой адрес. Кроме того, что моя девушка и подруги-мутанты, мне как Генриху предъявить больше и нечего. Вроде, свидетели, хе, я не знаю, как ученики школы, а вот с остальными поработают наши телепаты, и если Джин в принципе демонстративно отказалась от этого, то вот Шарлин и Джейсон собаку съели на этом, особенно последний. Кто такой Джейсон? Это тот самый повелитель разума, и он точно заслужил свое прозвище. О занозе я договорился, образцы тканей мутантов, почти со всех, собрал. Вроде все сделал. Найти девчонок и валить домой, печь торт и отдыхать. Ура! Надеюсь, Лаура за эти пару суток ничего не учудила. Выхожу в коридор, и у моего виска снова ствол пистолета. Вот что ей надо, пистолетом меня не убить. Калибр маловат, щит выдержит. Дальше плоть Нярлы. Она в текущем состоянии может быстро изменяться, но даже в случае неожиданности уж пистолет выдержит. Да и всего-то пуля в голову. Хе. Так, что ее я совсем не опасаюсь. Может, она и удачлива, но в ее руках все еще обычный пистолет. Закончили? Вот чему она улыбается, и почему она здесь, а не в компании двух матерых телепатов. Куда опять смотрели санитары? Закончили. Прекрасно. Я тебя похищаю. О, у нее за спиной выросла металлическая лужица с руками-лезвиями, а из-за угла вышла заноза вместе с Петрой и Роук. Застыли, смотря на нас. Расскажешь, зачем? Не очевидно, мы идем на свидание. Просветили меня о цели моего похищения. Что? Какая синхронность? Даже я почти это сказал. Перевела взгляд на девушек. Твои подружки? Как мы удачно все тут собрались. Айда на свиданку. Я вас тоже похищаю. Второй пистолет был направлен на девушек. «Ты вообще нормальная», — высказала общее мнение Петра. Домино перевела взгляд на нее, ее улыбка стала безумной. «Милая костюмированная незнакомка, меня 3 месяца держали в ящике и кормили через трубочку. Само собой, я ненормальная, а этот лысый красавчик вытащил меня. Я обязана его похитить и затащить на свиданку, а лучше в постель. Затем я найду свою лучшую подругу, что сдала меня, пристрелю ее, как в день нашего первого знакомства, и затем напьюсь с ней. Возможно, вначале напьюсь, а потом пристрелю. Но это уже детали. Хи-хи, младшей явно все нравится. Ну, в целом, в своей оценке я не ошибся, но логика прослеживается. И куда мы пойдем? Послышалось из-за спины домино. Лужица, вон та милая девочка умеет открывать порталы. Думаю, место мы найдем быстро. Тут же выдала готовое решение наемница. Старший, ты должен мне пирог. Тебе, лишь бы кормили. Эх, я устал, я хочу отдохнуть. Я таки заколебался. Так что, почему бы и не да? Город в пустыне устроит? Кажется, я знаю одно хорошее место. Меня сейчас даже подворотня устроит. Ужас. Заноза, открывай диск в то кафе, в Нью-Мексико. Ге, КХМ, милый, ты на это согласен? Возмутилась Петра. У них вкусные пироги. Ах да, домино, я также изучу твое тело. Увидев нездоровый взгляд, тут же добавил. В научном смысле, образца плоти мало, она не мутант, изучая меня полностью, кажется, ей пофигу. Мда, хм, выходя из портала, я понял, что не учел пару моментов, а они бы неплохо так повлияли на мое решение. Город, куда мы перенеслись, был атакован асгардским големом как давно? 2 недели назад, третья еще точно не прошла. Это как минимум причина задуматься о месте назначения. Он ведь и обезлюдить мог. Это в моем мире людей было сложно переселить. А тут такой проблемы-то нет, город не обезлюдил, его активно восстанавливали. Также и кафе могло быть банально уничтоженным, что тоже не произошло, оно стояло на своем месте и было открыто. А вот то, что здесь все должно быть под колпаком щита, стоило бы и учесть. О инциденте не сообщалось в новостях, о нем сейчас можно было услышать только в не сильно популярных газетах. Инцидент замяли, это должно бы случиться и с нашим текущим делом, но Шарлин была уверена, что замять не выйдет. Увидим, думаю, буквально завтра. Поздно подумал, мы уже тут. Ну, если хорошо обмозговать, а в чем собственно проблема? В секретной организации, точнее даже в двух, они люди опасные, но конкретно мне и сейчас, это не так. Щит обозначил свою позицию еще позавчера, за мной следят, но не трогают, даже вербовали. А Гидре Безликий продал полезных пчел, которых активно используют, я даже знаю где. Переживу или они не переживут. Знакомое кафе было заполнено наполовину. Рабочие, местные жители и знакомая троица спутников Тир. Наше появление восприняли с линцой. Всего пара человек поспешили удалиться. Быстро так, почти бегом. Знакомая троица кивнула, я кивнул в ответ. Одна из них встала и подошла ко мне, пока уже мои спутники занимали столик и делали заказ. Домино явно все устраивало, и она развела бурную деятельность. «Приветствую, я Джейн Фостер, ты знаешь, где Тир?» Напряжена, ее друг лысеющий мужчина попытался ее остановить еще у столика, но она вырвалась, и сходу задала вопрос, зачем подошла. «И тебе привет, Джейн, я называюсь Безликим, Тир в Асгарде, но об этом она должна быть в курсе и так, точно?» «А ну да, это я имел радость пообщаться после Слаки, да, проблему она решила». Она вернется, а сколько надежды то в словах. Белобрысая богиня в душу запала, да, а куда денется. Но коль ее до сих пор нет, думаю, не скоро. Спасибо, развернулась и ушла к своим. Она бы и рада спросить больше, но ей помахала пистолетом домино за моей спиной. Вот так я вновь и вернулся в это кафе. На нас даже не сильно косились, это мне понравилось еще в прошлый раз. Ну костюмированные, ну половина в масках, ну у одной пушки, тут у третьей людей пушки. Меня, кстати, узнали, я официально мужик с молотом, даже скидку сделали. На общем фоне даже Сесилия не выделялась, которая как-то естественно прилипла к нашей компании. Она, к слову, так и была одета в костюм военных, и знаки различия были. Занимательное, кстати, зрелище смотреть, как она втекает и вытекает из одежды, волнуется. Если кто и выделялся, то заноза, только на ней была банальная футболка и шорты, и она была самой мелкой. Ее, кстати, отправили еще и за Джубили, отчего к ее пирогу добавилась пицца. Вот сижу и думаю, считать себя популярным, вот я в кафе, вокруг меня 6 девушек, правда, всех кроме наемницы можно назвать школьницами, а не знающий еще и занозу обзовет детем. Для данного конкретного социума картина, если убрать костюмы, нормальная, как и нормально, за соседним столиком пара женщин с 2 дочерями и без мужа, вероятно, его и нету. Всего-то 1 донор семени для обеих и одновременное зачатие, вот и полноценная ячейка общества, которая активно шикает на любопытных, в отношении к нашей компании, детей. Могу ошибаться, Хорошие и близкие отношения между женами никто не отменял. Тут лесбийские отношения в принципе нормальны. Это на однолюбов среди мужчин смотрит косо, но они как-то тоже никуда не девались, и абсолютно нормально ратовать за права слабого пола, мужчин. В мире брата, я так понял, были феминистки, они отстаивали права женщин, а вот тут в моде маскулизм, движение за права мужчин. Тот же Фиск на публике является одним из почетных членов данного движения, а может и не только на публике. Эх, я точно устал, а еще меня немного смущает, как мы сидим. И дело даже не в том, что домино удачно подскользнулось и оказалось у меня на коленях, отсюда никуда двигаться она явно не собирается, и не в пыхтящей Петре, что не может этому помешать, ей в этом сильно не везет. На это домино лишь скалится и салютует пивом. «Смирись, красно-синяя, сегодня это мое место, и вообще, вы все мои заложники, я приказываю расслабиться и получать удовольствие, для этого нам и нужно бухло, пиццы и пироги, тут большинство несовершеннолетние». Был вынужден заметить я. Да, не повезло, значит нам еще нужен сок, я за все плачу, и кто-нибудь знает, кто такая Джин Грей, она у нас сегодня спонсор, помахала кредиткой наемница, ну одним пунктом, к уровню того, как я не нравлюсь Джине, больше, рядом со мной сидит Петра, дальше села Джубили, с другой стороны от меня сидела Заноза, домино на коленях, так вот меня смущает, что передо мной сидит Анна, ее под руку держит Нярла и все было бы нормально, если бы под вторую руку она не держала Сесилию, та непонимающе смотрит на это. Нярла появилась достаточно незаметно и быстро, даже домино не сразу ее заметила, сидя считай напротив. «Извините, Нярла, а вы почему меня под руку держите?» «Ну, очевидный вопрос». «Потому что хочу», был ей ответ. «А-а-а, ок, и что все, тебе сразу нормально, серьезно?» Лужица расслабилась и заулыбалась. «Мда, дорогая, безумие мое, мы ждем пополнения в семью, тяжело быть шизофреником, что значит думаю?» Ответом мне был образ брата с его семейством, он, его жены, его дочери. «Боюсь, я еще не готов осознать всю глубину данной картинки, но я рад, что тебе комфортно, определенно рад, мда, может удочерить хочет, не похоже, сдвиг в ней дело хорошее, но непонятное, хи-хи», тихий смех на периферии стал более отчетливым. Сложно не понимать самого себя, ну или часть себя, если точнее, в топку. Я отдыхаю сейчас, потом голову поломаю. Надо отдать должное наемнице, она умела быть душой компании вместе с Джубили. Они сцепились языками и развлекали всех нас. Одна просто была болтушкой, а вторая имела сотни баек о бытности наемника. Меня правда смущало, что в части из них участвовала некая ее лучшая подруга, которую постоянно пристреливали. У нее так много лучших подруг, в целом хорошо сидим, она травит байки, а я исследую ее тело жгутиками и ритуалом. Эй, что за хрень торчит у меня из-за шиворота? Только заметила, я исследую твое тело. Что? Я думала, ты так предлагаешь интим, ответил ей ехидный голос Петры. Она может и нашла свое место у меня под боком, но занятость моих коленей ей не нравилась, то и дело она вставляла шпильки. Что наемнице нравилось? Смирись, разноглазая, но надежда, говорят, умирает последней. Эй, у меня голубые глаза, и это родимое пятно, вроде. Закончила она уже тихо. Да, родимое, а хочешь поменяем? Продолжила паучиха. Милый, каких цветов ты можешь предложить ей глаз? Карий, зеленый, с ее пигментацией возможно получить без последствий фиолетовый. Наемница реально задумалась. Она в курсе, что паучиха, несмотря на шутливый тон, совсем не шутит. Фиолетовый, говоришь? Протянула она. Мой любимый цвет. Тебе какой? Правый, левый? Тут же продолжила Петра. А оба? Наигранно обиделась домино. Не е. Я сказала разноглазая, значит один. Злюка ты красная. Тогда правый. Она гордо вздернула подбородок и даже отсалютовала правой рукой. Она понимает последствия. Я же сделаю. Милый, правый глаз, пожалуйста. Ну, одна попросила, вторая согласилась. Значит что? Значит не мои проблемы. Домино поперхнулась. Эй, я ослепла на правый глаз. Глаз был ощупан, но различий не найдено. Было бы забавно, если бы заметила. Для работы мне много не нужно, не переделываю же. Всего-то чутко со строением и пигментами поработать. Это временно, констатировал я. Не ржать. Стоп, она не шутила, не понимала. Не мои проблемы. Ага, ехидство Петры не знало границ. Мы лицезреем рождение разноглазой. Домино хотела спрыгнуть с меня, но кто бы ей позволил? Я еще не закончил ее анализ и глаз поменять надо. Эй, я же шутила. Послышался ее жалобный голос с нотками паники. «А вот я нет. Хе-хе-хе». Злобный смех у рыжей получился хорошо. «Самки старшего страшные создания. Зря ты его колени заняла», — констатировала заноза. Для усиления эффекта у нее появились острые зубы, и она облизнулась раздвоенным языком. «А кого я похитила? Этим вопросом стоило задаться заранее». «Волшебника», — ответила лужица. «Монстрика», — добавила Роук. «Парня девушки-паука». «Что? Все сказали, а я не знаю, что добавить», — вставила Ли. «Та, не бойся, подруга, мы таки добрые, не убьем, наверное». Хе-хе-хе, вот у нее злобный смех получился не очень. Смеялись все, кроме Домино. Как быстро у нее сердце бьется и что-то сильно она потеет. К пушкам не тянется, значит, все хорошо. Хе, хорошо сидим. Смех смехом, а за метаморфозой глаза все следили внимательно, изменение цветов было заметно. Честно красовался, мог сразу изменить, но перебрал все цвета. «Что вы так смотрите на меня? Что у меня с глазом?» Паника нарастала. «Все норм, подруга, он у тебя просто в радугу играет, это прикольно», — просветила ее болтушка. Она потянулась к пушкам, шутка затянулась. Я ее отпустил и вернул глазу чувствительность. Очумевшая наемница выскочила из-за стола, словно ее преследовали все демоны преисподней. Вновь ощупывала глаз, а второй рукой держала нас на прицеле. Окружающие люди нас все еще игнорировали. Удивительно. Гордая собой Петра демонстративно заняла место у меня на коленях, а на ее место пересела Джубили. Что это было? Она то ли возмутилась, то ли обиделась. «Слушай, а тебе и правда идет фиолетовый», — сделала комплимент довольная паучиха. «Что?» — застыла. «Да в зеркало посмотри», — сказала, словно разрешила негодница. Даже рукой повелительно взмахнула. Зеркало найти было несложно, оно буквально на соседней стене висело. Наемница залипла на свое изображение. Ступор с нее спал почти моментально, а вот удивление на лицо. Как же быстро меняется ее настроение. «Это навсегда?» — был ее первый вопрос. Кстати, пушку она вновь убрала в кобуру и сейчас пробовала разные ракурсы в зеркале. «Милый, сейчас видны только ее губы, но ехидная и одновременно довольная улыбка прямо радует взор. Да, мы халтуры не делаем, а второй можно. Нет, разноглазая, не заслужила». «Хе-хе-хе», — тут же засмеялась Петра. «Ну и черт с вами, и так неплохо. Мне нравится. Надо за это выпить». Посиделки продолжились. В результате пары удачных совпадений Домино через час вновь оказалась у меня на коленях. Как-то быстро она отошла от этого. Сумасшедшая, что с нее взять? Сейчас, зная, как работает ее удача, я все равно удивляюсь. Столь тонкая телекинетическая манипуляция. И ведь полностью подсознательная. Она лишь задает направление или она притворяется? Не похоже. Еще одна измененная, создана искусственно. Или скорее это ей привито. Занимательно. Кажется, хотели развить сильный телекинез, а получилось это. Как же здесь любят эксперименты на разумных, при этом они запрещены законом. Ровно до момента, пока этим не занимается само государство. Мда, все расслабились. Вообще хорошо посидеть после всего, особенно Джубили и Сесилии. Первую похитили, но она уже бывалая, вторую собирались немного разделить на части, а еще Роук, ей это приключение совсем на пользу не пошло. Ну, я противоположного мнения, но да, ей-то от этого не легче. Заноза поедала все и увеличивала счет, Анна просвещала Сесилию на тему школы, Джубили в этом активно помогала, травя байки оттуда, на что Домино вставляла свои комментарии, но уже уровня байка перестрелках и посиделках ее бытности. Петра на это рассказывала, как гоняет бандитов в Нью-Йорке, ну, а от меня просили истории другого мира, которые воспринимались скорее сказками. Вот почему всем было так интересно, как живут драконы. Чем вам так нравятся эти ящерицы огнедышащие? Это жадные, ленивые и с крайне скверным характером сволочи, но нет, интересно, и все тут. Даже иллюзию в миниатюре показывать пришлось. Особенно радовалась лужица, о чем свидетельствовали ее размытые контуры. А когда Нярла создала для нее уже не иллюзию, а мелкую огнедышащую копию, визжала на весь зал. С таким размером реплика даже летать могла сама, без магии. Причем тут магия? А вы поднимите на одних крыльях в воздух многотонную ящерицу. Реплика благополучно пошла по рукам и была создана вторая копия. Реплика попала в лапки Домино. «Лысик, это она мне, а можно его, но фиолетового?» Реплика изменила цвет с черного, виск Сесилии повторился, но визжала теперь уже наемница. Ей правда так сильно нравится этот цвет, тут послышался тихий застенчивый голос лужицы. Не орла, а в белоснежный можно, второй тоже перекрасился. Спасибо, визга не было, но она совсем поплыла. Солнце скрылось, молодежь давно объелась, да и сидим мы уже больше 4 часов. Пора и честь знать, а то так и до спецназа счета досидимся. Ну что, отпустишь заложников? Наемница встрепенулась. Слабые вы, покутить бы пару суток, но так уж и быть. Требую выкуп, меняй мне второй глаз, закидывайте в Нью-Йорк и так уж и быть разбежимся. А еще вот мой номер телефона, была протянута мне салфетка с номером. Тут уже оживилась Петра. Ну уж нет, разноглазая, глаз оставим один. Салфетка тоже была вырвана и порвана. Номер я запомнил. Мало ли, ТЦ. До города то подкинете, из пустыни долго выбираться. Подкинем, снизошла паучиха. Первый портал отправил расстроенную домино в адскую кухню. Расстроена она была, ибо дракон оказался не навсегда, а она уже ему имя дала. Я как-то сильно засомневался в оценке ее возраста, лет на 10. Поведение подростка, при этом ей почти третий десяток уже пошел. Вторым вся остальная компания переместилась ко мне домой. ХМ. Запах гари. Глава 14. Планы, планы и снова планы. А как все успеть? А они еще и пойти по одному месту могут. Проклятие. Дома было спокойно и тихо, и если бы не запах паленого, даже нормально. Нет, никого не сожгли. Просто Саракинни, как видимо и большинство женщин в этом конкретном мироздании, не умеет готовить. Как они выживают? Бедная Лаура, запас готовой еды кончился, а ее чуть горелым не накормили. Но мы явно успели вовремя. Дамы, скажите честно, среди вас кто-нибудь умеет готовить? Мне реально интересно. Я умею. Начало Петра истушевалось под моим взглядом. Не умеет. Не. Ну, разве что могу отварить гарнир, еще яйца пожарить, возможно они даже не сгорят. Тут же поделилась Бжубили. Чему она радуется? Уровень Петры, а то и больше. Только простые блюда, повинилась Анна. Плохая статистика, или это мне просто не везет? Триша вон тоже не умела, но ее маниакальное желание быть полезной хозяину, это явно поправило. Тут из-за спин послышался тихий голос. Я умею. Все посмотрели на ее обладательницу. Сесилия явно стеснялась, мялась, и у нее ноги расплылись, что намекало. Не врет. Про нее я не забыл и привел сюда осмысленно. И понятия не имею, что с ней делать. Нет, не так. Так-то ее в школу отправим. А вот то, что на нее появились реакции у Нярлы, вызывает смешанные чувства. Ну, родители хвалили, стушевалась она под взглядами, и ее голос стал крайне печальным. Я и на курсы ходила, до этого, она обвела себя и совсем поникла. А это иронично, не ее проблемы с родителями, ей есть не обязательно, от слова совсем. Замечательно, ты поможешь мне приготовить для голодного ребенка еду и заодно запас на обед, а то вас неожиданно много, и слава матери, что большинство сейчас уже не голодные, в отличие от Лауры, а то уже вечер, а мне еще обрадовать Розу очередным больничным, о чем, как оказалось, уже позаботились. Петра, будучи дома, успела всем сообщить, что мы опять немного встряли, и Роза не была исключением, больничный уже оформлен, умная рыжая, вот только мне сказать забыла, но узнал я об этом только после, как позвонил Розе. Коль вы все же позвонили, мистер Рихтер, у меня будет к вам просьба. Впервые она озвучивает прямую просьбу. Слушаю, я ей должен и немало. Она правда считает иначе, но в тот хоспис я по своему желанию пошел, надо будет его, кстати, вскоре повторно навестить. Суть просьбы такая. Моя давняя подруга вернулась не так давно из горячей точки и потеряла там руку. Вы можете помочь? Конечности при ней я еще не возвращал, но точно говорил, что могу. Само собой, детали тогда обговорим на неделе, когда будем оформлять выписку. Пока я говорил по телефону, девушки занялись тем, чем хотели заняться давно, переодевались. И с одеждой возникли очевидные проблемы. На Лауру, к примеру, легко натянули еще в первый день одежду Ильяны, а вот остальные. На Джубили с трудом налезла одежда из гардероба Паркер, чем Ли была очень довольна, у нее грудь оказалась больше, а она еще и растет. Роук беззастенчиво одела мою, кажется, даже не пыталась искать альтернатив, а целенаправленно исчезла в моей комнате. С Сесилией были наибольшие проблемы, как по мне наименьшие, но общественное мнение считало иначе, она смущалась и растекалась, а когда предложили одну из моих безразмерных футболок, окончательно растеклась. Слишком она скромная и беспокоится по пустякам. Вот стоило мне принять свою обыденную внешность, и кроме как лужи я ее пока больше и не видел. Мне бы тоже стоило переодеться в домашнее, но взгляд Анны на меня в этом костюме не изменился за последние сутки. А это, черт подери, приятно. Хе. Несмотря на перманентное состояние аморфности, на кухне Сесилия мне помогала хорошо. За данным зрелищем наблюдали почти все, кроме Кинни, которая в принципе старалась не попадаться на глаза, и Лауры с занозой. Их троица смотрела мультфильмы, и это было бы даже нормальное поведение младшего поколения, если бы демон и солдат то и дело не обсуждали, как бы поступили сами на месте героев. Одна не отказалась бы помахать мечом и прижечь огнем, а вторая когтями при поддержке автомата. Они явно нашли друг друга. «Может мне обратно принять облик Безликого?» – спросил я, наблюдая за тем, как помощница нарезает овощи. «Крайне полезно иметь возможность создавать лезвие из своего тела». «Нет, все хорошо, я просто тренируюсь. Вы сами сказали, это мне поможет». «Ну, так-то да. Она даже верит в то, что говорит, но вот он, хе, чем бы ее озадачить?» Ответ в целом очевиден. «Тебе бы стоило начать с анализа появления твоих волос и момента, как они меняют цвет. Если сознательно сможешь разобраться, то дальше должно будет пойти проще». «Зря сказал сейчас». Она серьезно так задумалась. Буквально застыла, и у нее начала то появляться голова, то исчезать. «Попробуй перед зеркалом, чтоб уловить момент». Вот и исчезла помощница. Пусть, ей полезно. Местное общество явно в первую очередь смотрит на внешность. Чем раньше сможет освоить мимикрию, тем лучше, и мне не придется создавать аналог кожного покрова. А то Нярла уже начала расчет. Сама. Это крайне специфичная вещь, особенно если учесть, что девушка сильно аморфна, может проще сделать скорее костюм, а она будет расти или у нее устойчивый объем, тогда и костюм сгодится. Весит она, несмотря на структуру, немного, привычный для нее рост не сильно разнится с Петрой или в районе 1,60 м, а что с головой делать? Имитировать волосы? Нет, проще использовать ее, да и ей удобнее. А жить ему за счет чего? Черт, рано я включаюсь в расчеты, я же отдохнуть хотел. Не горит пока. Когда все голодные были накормлены, а Заноза и Лаура на пару уже доедали пирог и вопросы с тем, кто и где спит, решены, я решил перейти к проблемам насущным и начать с того, кому я совсем не доверяю. «Саракин, не мне надо обеспечить твое молчание», — женщина начала прямо на глазах бледнеть. «Командир, а с чего такая растерянность? Убьете?» — последовал вопрос от женщины. «С чего такие мысли? Я обещал Лауре вашу безопасность, но пара мер предосторожности не помешают». Расслабилась, осталась обычная настороженность, ну и очевидный вопрос. «Что за меры?» «Ничего особенного, защита от телепатов и разглашение информации», — внимательно выслушала и кивнула. «Что от меня нужно?» «Да ничего, я просто предупредил, почему вы сейчас уснете». Я подошел и усыпил ее, коснувшись лба. Мои жгуты тут же подхватили ее и окутали голову. «Командир, это не опасно?» Вопрос логичный, тем более от дочери, но ей скорее интересно, чем она реально опасается. «Нет, я уже все рассчитал. Вот, кстати, тебе, тоже мера предосторожности сознания», — отдал ребенку ободок, дизайн банальный, цвет милитари. «Снимать в крайних случаях. Если нужен другой дизайн, скажешь», — пояснил принцип работы и в конце добавил. «В школе рассказать о защите себя и матери не забудь, а то любопытным телепатам может не поздоровиться». «Принято». «А вот с женщиной я поступил иначе. Помимо скалопендры гарантий, ей я защиту буквально вживил. Не доверяю я ей. Любопытство, будучи в доме, она не проявляла, но лучше перестраховаться. Да моя конспирация вроде и трещит по швам, но повода поступать иначе я пока не вижу. В курсе все тут присутствующие, части ксменов и сестринства, а они не были замечены в сливе информации, наоборот, те еще конспираторы. А вот Сара, ученая, работавшая на незаконную лабораторию в соседней стране, доверия как-то совсем не внушает. Я привел в себя женщину, которая теперь еще сильнее меня боится, и перешел дальше к легенде того, почему они вообще здесь и что случилось. А то не все в курсе, а к нам как минимум журналисты заглянут, наверное. На это ушел остаток вечера. Хорошо было, в плане легенды, Сесилии, ее продали родители, но вопрос с опекой решит Шарлин. И ей лучше пока не показываться на глаза, но мало ли, так что официально ее, как и всех, спасли неизвестные наемники с оружием. А дальше? Фургоны, пересадка неизвестно где, опять фургоны, и вот она в Нью-Йорке. Ну, а тут она вместе с новыми подругами и будущими соучениками у их друга. Остальные ученики из школы также сейчас расползаются по городу с похожими легендами. Школа то официально захвачена, более того, ее сейчас там пытаются разграбить. Но это уже отдельные проблемы, не имеющие к нам отношения. У меня, по иронии судьбы, собрались те, кому голову не могут или не хотят трогать силами телепатии, так что инструктаж был необходим. Вроде все. Пора наконец дать организму отдохнуть и набраться сил. Так что на этой хорошей ноте я пошел спать. Завтра суббота и день, когда возможно будут корректировки. А пока, спать. Но вновь я упустил один момент, что сегодня я сплю в компании Петра и Анны. Выделять отдельную комнату для нее с Нярлой было бы расточительно при таком количестве народа в доме. Ага, так я и поверил в этот довод. Так-то Джубили еле затащила к себе Сесилию, заноза отдельно от всех. Плюс комната для Лауры с Сарой, вот и заняты все спальни. Если вы так и будете переглядываться, то предлагаю переселить на ночь занозу на диван перед телевизором. Тогда Анна с Нярлой спокойно уснут в ее комнате, заноза и так каждую третью ночь на нем спит. Они уже 2 минуты стоят и переглядываются. Причем мне так и не дали раздеться. Так сложно лечь спать, кровать вроде не маленькая для троих, про аморфную сущность, вообще молчу. Пока я тут, силу мутантки мы легко сдержим, даже в полном сне. Генри, мы с Роук расходимся во мнениях. Начало Петра. Рассказывайте, рано я расслабился. Я очень хочу, чтобы мой первый раз был после официальной свадьбы и обмена браслетами, просветила меня рыжая. А я просто хочу, в идеале сейчас и в этом костюме на тебе, констатировала вторая, и улыбнулась. Плотоядно так, а у меня пробежались приятные мурашки по спине, вот точно не зря не переодевался. Пунктик Петры был очевиден, и тут появилась вторая, с которой они, по всей видимости, уже и старшинство определить пытаются. Хм, а в чем проблема-то? Начнем, пожалуй, с компромисса. Против совместных ласк кто-нибудь возражает? Обе покачали головой. Ну и славненько, сказала моя копия за их спинами и толкнула обеих на меня. Что за? Договорить Петре я не дал. Обнял одной рукой и банально поцеловал, второй рукой прижал к себе Анну. Ге, она договорить тоже не смогла, и по той же причине. Не успела она удивиться, как ее перехватил второй, севший рядом. Я отпустил, он схватил и оперативно усадил ее уже себе на колени. Она даже не сразу поняла, что ее целуют в губы. Хе-хе-хе, а когда додумалась, перехватила инициативу. Поцелуи прервались одновременно, мы заговорили тоже одновременно. Мы решили уравнять наше число. Продолжим, возможно, наши жены хотели что-то возразить, но они как-то не сильно сопротивлялись, ни обнимашкам, ни поцелуем. Ммм, мы довольны. На Петре была ее пижама, залезть под нее было проблематично, да и не хочет она такого, так что тут у нас все стандартно: обнимаю, целую и глажу. Она млеет, как и всегда, хотя нет сильнее, смотрит на товарку. Хм, как вести себя с Роук мы еще не знаем. Так что тут у нас простор для определения границы желаний. Копия отличается от меня отсутствием филактерии все, но даже мыслями там сейчас я. Сложно не быть собой. А что Нярла? А ей сейчас тоже хорошо. Эта имитация ей точно в радость. Правда, воспринимает ее она крайне специфично. У Анны пижамы не было, а футболка и шорты дают неплохое пространство для маневра. Но тут даже думать не нужно, чего хочет девушка, которая не может нормально прикасаться к другим. Мои руки быстро попали под футболку и начали бродить по ее спине. Целовалась она страстно. Отсутствие практики я не заметил. Тренировка с Петрой пошла на пользу. Ее руки зарылись в моих волосах. Вот она хотела многого. Я и не против это дать, но не при Петре. Ее желание надо уважать. Значит, немного схитрю. А кто из вас ты? Был тихий шепот рыжий, но слышали его точно все. Мы оба сейчас я, был ей ответ ее партнера. Мой второй рот был нагло занят Анной, шлеп которая получила по рукам, потянувшись к ширинке. Это увидела Петра, спасибо, милый, и одобрила. Данный факт Анну расстроил не сильно, к черту костюм, было требование от нее. Хе, руки изменили свою цель, теперь это была молния верхней части костюма. Она с какой-то детской радостью расстегивала его. Сильной мускулатурой за эти месяцы я не оброс, у текущего вида мышц сложно нарастить массу, но и хилым меня уже не назовешь, поджарый, думаю, правильное слово, но и есть куда стремиться, смогу как итог не проиграть обеим девушкам в силе, ага, через годик. Стандартная, пока неизмененная человеческая мускулатура имеет хорошие перспективы, Правда, кости надо будет укрепить, но это уже мелкие детали плана укрепления организма. Петра, смотря как Роук радостно обнимается с уже полуголым мной, фыркнула и начала раздевать первого меня. Роук подруга не волновала совсем, ее взгляд туда не срывался ни разу. Приятно, когда тебя поедают взглядом и не заботятся об окружении. Так вот и хитрости. Полноценный секс я ей обеспечить сейчас не могу, но этого и не нужно, чтобы довести молодую и неопытную девушку до пика. Хе-хе-хе. Моя рука нагло залезла в шорты, миновала трусики и сжала упругую попку. Роук это явно понравилось. Ей в принципе прикосновение нравится, но вот один из пальцев становится жгутиком, проходит между ног и начинает ласкать клитор. Медленно, осторожно, ласково. Такое сложно не заметить, в мои губы впились сильнее, буквально кусая. Вторая рука переходит с ее спины, под лифчик и сжимает грудь. Ее ноготки впиваются в мою спину. Ей надо будет поучиться контролировать силу. Она нам кожу проткнула и мышцы. Милый, изменение в поведении Роук было сложно скрыть, да я и не пробовал. Ее громкий стон вначале раздался сразу, стоило мне сжать грудь, а затем она начала не сильно тише постановать, когда я определился с ритмом внизу, лаской эрогенной зоны клитора. Против, она прикусила губу, посмотрела на Роук, затем вновь на меня. Я тоже хочу, о, да у нас прогресс, уверена, лучше уточнить, да, хе-хе-хе, лапать до этого ее попу я мог только через одежду, иначе она стеснялась, но тут я полностью повторил действия с Роук. Вторая рука правда осталась поверх одежды, под пижаму ее не пустили, ну, мы подождем, попу можно, грудь нельзя, не дотрога, а сама лапает где хочет, что мне так-то нравится, но таки двойные стандарты, а неплохое начало. На мне сидят две девушки и постанывают, я даже стараюсь, чтобы это было в такт, прямо музыка для ушей, стоит начинать считать себя старым извращенцем, хе-хе-хе, кончили они на 10-й минуте с разницей в десяток секунд и расслабились, второй была Петра и она не отрывала взгляда от второго меня и Роук, это даже при поцелуях не менялось, любит смотреть, сойдет для первого раза, совместных, если их можно так назвать, у тех, Нярла слилась со мной. Лежим, обнимаем обеих. Тишину нарушил шепот Анны. Спасибо, что приняли меня, будто могло быть иначе. Не после ритуала. По мнению моего брата, ты проклянешь это, рано или поздно. Решил я немного разбавить хорошее настроение. С чего? Был шепот уже Петры. Увидим, у нас впереди вечность. Вам стоит хотя бы задуматься над словом вечность. Но разъяснять я буду это вам потом. Меня обняли сильнее, обе. Приятное чувство. Так мы и уснули. Петра погасила свою филактерию, а я еще не спал, я всегда помню о своей цели, моя цель это семья, а на пути к ней стоит проблема будущего, в виде стирания меня любимого из мироздания, так что полезно время от времени разложить знания по полочкам в моем немного безумном сознании, к примеру, как скоро девушки осознают реальное значение слова вечность, 100 лет, 200, 1000, у Петры не было выбора, а Анна согласилась почти случайно. Смогу ли я построить то, чего желаю, от них то мне никуда не деться, но это вопросы будущего. И глупцу понятно, что тут все пошло совсем не по плану. Сейчас меня больше волнуют вопросы настоящего. Текущий план обезопасить дом еще не выполнен, а в него уже вторгались трижды. Хреновая тенденция, но тут ускорять нечего, Милларну надо немного окрепнуть, как и Флоре, чтобы увеличить нагрузку. Накопители вещь хорошая, но они не могут запасать нормально энергию так близко друг от друга. Мой дом не стоит на естественной точке силы, а искусственная еще слабовато. В идеале надо разбросать накопители в большом радиусе, а корни Флоры использовать как проводники, плюс ее естественный приток, но ей еще расти. Школьный материал усваивать еще долго, но тут, думаю, управлюсь за тройку месяцев или полгода. Хоть тут все в рамках планируемого. Хе. Против местных людей эффективен даже столь ущербный рой. Правда, это тоже условно, вот были бы мои твари крупнее, но мощнее, а толку, юркие цели явно эффективнее, крупных бы разнесли. Однако, мои будущие соперники и враги точно не люди, а данные есть только об Асгарде, пока возьму их за эталон. Это ведь тоже немало, они в этом мире рыбки не маленькие. Ведь да, хи-хи, ну да, кто бы мне ответил. Как эффективно убить вооруженного и готового к бою асгардца. Также интересно, а тир у них среди сильнейших, там ведь как минимум есть монстр, который превратил ее почти в обычного смертного. Так как ее убить, завалить тварями, ну, против архимагов помогало, но там они выдыхались, Не думаю, что местного бога легко вымотать, а что бы в принципе помогло, или кто, ну, первозданная пустота, так себе вариант, да и работать с пространством моими методами пытаться пока рано, банально опасно. Из местных, кого уже знаю, у Шторм, думаю, есть хорошие шансы, сложно противостоять самой природе. Магнета, вряд ли, задержать сможет, но убить, думаю, нет. Еще Анна, как универсальное оружие, что так себе по многим причинам, и первая из них, она семья. Атаковать разум, не мой профиль, но как вариант подумать в сторону телепатов. Что про оружие? Самое опасное оружие местных, это ядерное, выделение энергии от распада ядер атомов, большое количество выделения энергии в одной точке, ХМ, видел записи испытаний, вроде мощно, ну предположим убьет, мне вот только не с ними воевать, а что по моему профилю, что я могу вырастить, что смогло бы хорошо держаться, не обязательно долго, как-то не нравятся мне варианты, там очевидные проблемы с контролем, но и плохие варианты отбрасывать не стоит, плюс теперь есть новый и интересный материал в виде тех же мутантов, да и измененные смогли приятно удивить, тут есть над чем подумать, а затем и поэкспериментировать. Дальше у меня яды, опасные вещества и болезни, микроорганизмы, как оружие вещь мощная и опасная, но сильно специфичная, к примеру мои нелюбимые товарищи эльфы ежегодно подкидывали людям радости в виде угрозы очередного мора, что важно, они все были безвредны для самих эльфов, то что заставит корчиться и умирать в муках один вид, нередко, а точнее даже часто, безвредно для другого, тут и способ доставки влияет, и цикл жизни, и иммунная система или ее аналоги. Чтобы я успешно сделал опасный для того же Эсгарца или других пришельцев вирус, мне о них надо знать очень и очень многое. А, ну и факт, что они путешествуют по мирам, как бы намекает, что уж с угрозами в виде местных микроорганизмов, они давно научились бороться. Яды – крайне широкое понятие, в отличие от микроорганизмов, вещь чуть более универсальная, но то, что для одного яд – для другого может и лекарством оказаться. Правда, есть варианты, что опасны для большинства живых, мне известных, не факт, что смертельно, но опасно. Проблемная синтезация в данном контексте вещь вторичная, время есть, а ингредиенты, либо выращу, либо найду. Опасные по тем или иным причинам для живых вещества, я сейчас не о ядах в прямом смысле, в моем мире не сильно пользовались популярностью, если ты не алхимик, да их больше интересовали свои эликсиры на основе магии. Но это не повод не задуматься в этом направлении. Местная химия ушла гораздо дальше и мне еще откроет свои тайны. К примеру, различные газы и их действия на организм – хороший способ расширить кругозор. Может, что и пригодится в будущем или идею подкинет. А вот пару алхимических заготовок сделать стоит. Но нужна полноценная лаборатория. Она мне в любом случае нужна. Надо будет расширить подвал и подумать об инвентаре. Ах да, и как же я мог забыть ту дорогу? Модификация себя любимого. Хе, тут тоже как всегда есть варианты, все плохие по-своему. У меня наконец обычное тело, тело нормального человека. И то, что я его трогаю только в рамках почти нормальной биологии, не какая-то блажь, а крайне разумное опасение. Я еще не настолько безумен, чтобы просирать столь удобное тело. Да я бессмертен, но заменить тушку – это непростая задача, даже для меня. Я не нярлый, я не могу свободно заменять и сцеплять между собой части, наплевав на такие вещи, как цельность систем организма в целом и в частности. У меня вполне устойчивое и неделимое астральное тело, плотно связанное с телом физическим, что дает мне крайне большие преимущества, но и накладывает ограничения. Нярло же наоборот – пластично, именно из-за этой разницы мы и не можем долго быть одним целым, дополняя друг друга в слиянии. И именно поэтому я осторожен со своей тушкой. Да, чисто теоретически я могу вырастить запасное, извлечь из себя филактерию, уничтожить физический носитель, разрушив связь с астральной оболочкой, а затем долго страдать, сливаясь с новой тушкой. Но зачем так над собой издеваться? Ради того, чтобы стать бойцом передовой, если и проводить улучшение, то качественные, а не в гонке за небольшой, а то и совсем мелкой, выгодой. Вот что с ним можно сделать: заменить его части, улучшить текущие, провести принудительную эволюцию организма, так еще и не одним способом. С виду много, а на практике, организм вещь сама по себе сложная, что-то меняя в нем можно создать целый каскад последствий. Я легко заменю все свое тело псевдоплотью, ведь ее создал я лично и точно знаю, как она работает. Вот только зачем мне тело, не способное даже в теории принести потомство и уступающее в силе уже немалому количеству местных жителей, улучшить псевдоплоть, да это возможно, я же не просто так собираю данные, я прекрасно умею делать аналоги живого, так же как и нярлы адаптировать под себя новые, но это все требует времени, как мне так и ей, необходимо набрать данные, провести эксперименты, вырастить частичные или полные аналоги, проверить, как они работают, отработать ошибки. Изменить свою плоть на более глубоком уровне тоже возможно, тот же ген X я могу в себе воссоздать, но вот процесс этой эволюции мне пока не ясен, как и его последствия, с измененными проще. Тут механизмы мне более понятны, но самым хорошим из них была сила домино, а телекинезом я и так владею, да и толку от ее силы, ее бы до ума довести. Физическая сила, не смешно, я легко сделаю костюм химеру или воспользуюсь нярлой. Регенерация, ПФФ, я маг жизни или кто, воссоздать готовую мутацию, простую, легко, а вот нечто реально комплексное, тут много вопросов, в частности энергетики.